Когда я позвонила, они рыдали там вдвоем, на разные лады. Ливи и Марик. И если с Мариком было понятно, что делать, сунуть ему замученную плюшевую химеру, на голову повязать байковую шапочку и взять на ручки, что Ливи и проделала прямо в звонке, отчего он довольно быстро загукал и запросился ползать по ковру, то с ней самой было сложнее. Ливи вообще была совершенно не склонна плакать, особенно вот так, в трубку и навзрыд, и говорить при этом тонким, ломким голосом вместо своего обычно грозного альта. Я не уверена, что я вообще когда-то видела Ливи такой. Она, бывало, заигрывалась и говорила ужасно болезненные вещи. Бывало, многословно, искренне извинялась, бывало, громогласно материлась, бывало, толкала тосты, каждый из них про секс, безо всякого повода. Но вот чтобы плакать, это было совсем не про Ливи. Смешно, но главной плаксой в нашей компании была я. Я, которая периодически с трагическим вздохом говорила, что разучилась плакать. «А неженка!» — неразборчиво плакала Ливи, пока я пыталась придумать, что с ней такое делать. «Неженка!» «Почему это?» «Потому что я ною! Ною! Из-за херни!» И она шумно высморкалась. «Они позвонили ей! Они позвонили в род, как нормальные люди!» А эта сука все толдычит, как мороженая рыба, что он где отрекся, что он не наш, что нам все равно. И она же права, да? Вот как ей похеру, просто с главной башни нассать. Она даже не сказала мне об этом, даже не заикнулась. А мне не похеру, Кеса, не похеру. «Я понимаю», — медленно сказала я, лихорадочно вспоминая все те разы, когда Ливи меня утешала и признавая все опробованные ею способы неподходящими. «Давай ты сейчас сделаешь чаю и умоешься. Хочешь, я приеду?» Ливи снова высморкалась и отказалась. Когда Барт уехал, Ливи было 11 лет, достаточно большая, чтобы колдовать, слышать родовую кровь и ездить на острова трижды в год. И вместе с тем достаточно маленькая, чтобы узнавать о происходящем, разве что случайно. Барт был так себе отцом. Колдовское искусство было ему во много раз интереснее, чем собственные дети. Мы и видели его пару раз в неделю, когда он выползал из подвала, как закопченный таракан. Супруга, Йоцефи Бранги, чопорная, унылая мадам, месяцами мочила кости на побережье. А дети? Что дети? Как-нибудь вырастут. Я слышала, что он балуется запретной магией. Но покажи пальцем, кто этого не делал. Да поток весь сделан из запретной магии. Она везде стучится. Тук-тук, тук-тук. Надо быть глухим, слепым, трусливым лопухом, вроде моей малой, чтобы этого не слышать. А папа? Барт не баловался. В этом вся беда. Запретная магия запретной магии рознь. Можно, как Арден, хулиганить со словами и описывать что-то, для чего нет проверенных формул. А можно, как Барт, применять ментальные силы к людям вместо горгулий. Всерьез никто не пострадал. Только про одного там говорили, что... Но он и был неадекватный, честное слово. Папа никогда не стал бы. Барт представил Роду свои наработки и даже провел пышную, яркую демонстрацию. Ливи помнила это по-детски, как праздник, с красивыми десертами и важными людьми. Прошла она как-то не так. Барт сделался мрачен и злобен, гнал всех вон и требовал не вертеться под ногами. Тогда шли суды, но дома про них ничего не говорили. Он не обещал вернуться. Он вообще не сказал ни слова. Просто однажды утром приехала бабушка и забрала сироточек в главное поместье Бишек. А Барт вроде как отрекся и с тех пор даже не написал ни строчки. «Нам говорили, что он преступник, что он больше никакой не Бишек, что он теперь отдельно, что он не наш. Ну и пусть бы, и ладно. Но зачем они убили его? Зачем же? Он же вовсе не... Они? Почему ты думаешь? И кто они? Ливи рыдала, и от ее слез и ее ломкого голоса у меня сжималось сердце. И все равно я не могла не спросить. А кто же еще? И как? Он же был в камере, в столице, под охраной. Да и сам он не фунт изюма, Кесса. Эта бабка наняла кого-то, чтобы... Или ваши эти ласки. И она даже не забрала его. У нас в Огице малый фамильный склеп, мраморный, с горгульями и вечными цветами. Мы носим туда огни каждую субботу. И папа должен быть там, в мраморной гробнице с золотом. С него должны были снять посмертную маску, повесить ее в холле. Но малая сказала, они не будут его забирать. Его, наверное, закопали в мешке. «В дырявом мешке!» «Ч-ч-ч-ч!» Неловко проворковала я и кинула в телефонный аппарат еще одну монетку. «Разве же он хотел бы в этот склеп? Мне кажется, он в гробу его видал. Ой, то есть, он же отрекся, верно? Зачем ему в эту вашу выставку трупов?» «Ты думаешь?» — всхлипнула она. «Да, он же и хотел быть отдельно, и чтобы его вспоминать, тебе ведь не обязательно...» «Я не хочу я его вспоминать, что он мне?» Спорить было сложно, и я молчала, слушая, как Ливи шумно пьет свой чай, а Марик чем-то гремит на заднем фоне. «Ты вообще как?» Робко спросила я, когда пауза совсем затянулась. «Я нормально», — жалобно соврала Ливи. «Не, правда, я нормально. Он же мне никто теперь, да? Давно уже никто. Малая так и сказала сразу. Зачем нужны такие новости, если 13 лет не было никаких других?» «Возможно. Возможно, она в чем-то права. Но если тебе хочется плакать...» «Не хочется», — насупилась она. «И вообще, это все вредно. А вдруг у меня в молоко выделится какой-нибудь там витамин стресса?» «Гормон. И вряд ли», — автоматически поправила я. Трис рассказывала, что кортизол — о, тьма! Есть хоть одна тема, где тебе не надо изображать из себя специалистку. «Извини». «Ты извини. Знаешь, я позвоню в столицу и все узнаю. Можно же это его выкопать? Займу денег и сделаю ему его собственный склеп. Ну, такой, очень маленький. Хочешь, я узнаю у Ардена, с кем связываться?» «Нет». В голос Ливи вернулась ее фирменная воинственность. «Сама справлюсь. Я все время забываю, что я теперь опять Бишек. Пусть только попробуют. Я их всех. Марик, ты представляешь, он оторвал от химеры змею». «Какую? Левую или правую?» «Сейчас левую», — вздохнула Ливи. «Правую еще на прошлой неделе. Я пойду отберу, пока он не нажрался ваты. Ты это... звони иногда. Чтобы мы хоть знали, что ты не едешь крышей, как Трис». «Конечно. Все ведь будет хорошо, да?» «Да», — уверенно сказала Ливи и положила трубку. Несколько секунд я слушала писклявые гудки. Было уже очень поздно. Стрелки старых громких часов, висящих на стене напротив, неуклонно стремились к полуночи. Всю эту неделю в квартире ложились рано. Мастер Дюме гасил свет в своей комнате и слушал вечерние радиопередачи, пока не начинал едва слышно похрапывать. Тогда Арден заходил, укрывал его пледом, выключал приемник и давал себе волю обращаться и закапываться в ком одеял в углу. Вызывать грохочущий лифт я не стала. Стыдно будить весь дом. Поднималась по лестнице медленно, провожая пальцами каждую неровность в перилах. Арден ждал меня на третьем этаже, привалившись плечом к дверному косяку. Внутри мастер Дюме ревностно осматривал квартиру после визита чужой колдуньи. От разговора с Ливи было как-то кисло, и вся эта суета со осмотром была далеко, мимо, будто не настоящая. Но сказать все-таки было надо. «Арден!» Он отлепился от стены. «Арден!» Ливи считает, что Барта убили ласки. «Вполне вероятно», — рассеянно сказал он. «Мы тоже об этом думали. Его задушили шнурком, а это...» И тут внизу пронзительно зазвенел телефон. «Пока мы сбегали по ступеням на перегонки, я думала, что это снова Ливи, но Арден снял трубку первым». «Да», — отрывисто сказал он, каким-то незнакомым, серьезным голосом. «Да». «Что? Как?» «Да-да, это важно, спасибо». «Буду благодарен. Хорошего вечера». Трубка пискнула, и Арден, будто опомнившись, опустил ее на аппарат. У него были какие-то дикие глаза. «Кесса». Я подавилась своими новостями про Барта. «Кесса. Твоя покупательница, та, которая с артефактом. Она умерла 3 года назад. Ардену звонил кто-то из коллег, сразу же, как пришло оповещение из нового Гитеба. Но как бы мы ни хотели узнать подробности немедленно, они появятся только в среду, когда Вогец пришлют копии документов. Я вся извелась и даже предлагала Ардену съездить вместе с ним в управление, но он отказался. Во вторник вместо новостей он снова принес цветы, симпатичную ветку, усыпанную желтыми лепестками. Ее некуда было ставить, и совершенно неясно, как понимать. «Спасибо», — неловко сказала я. «А из Гитеба?» «Пока ничего, увы». Он покачал головой и улыбнулся. «Красивые?» Я растерялась. «Цветы?» «Цветы. Тебе нравятся?» «Красивые. Я выбирал их для тебя. Это была самая непонятная ветка во всем магазине, и я решил, пусть будет что-то сложное. Кессе нравится сложное. Я угадал? Или ты больше любишь розы?» Мы стояли в прихожей, он так и не разделся, и на пальто медленно таял снег. Декабрь начался с бурной, темной и густой, как кисель, метели, из-за которой по всему Огицу встали трамваи, а под окнами надрывно буксовали машины. «Мне всякое нравится». Я пожала плечами. «И розы бывают такие красные, длинные, как балеринам в театре дарят. Тоже очень хорошие». «А ладно». И он, наконец, отдал мне ветку, а сам принялся разуваться. А я стояла, глупо моргая, и смотрела, как он отряхивает над тазом заснеженную одежду, расправляет и развешивает на плечиках шарф, стучит сапогами о коврик. Я ожидала, что он меня поцелует, и не могла решить, как отношусь к этому. Оттолкнуть его или, наоборот, прижаться крепче. Мне нравилось с ним целоваться. Нравилось пьянящим, искристым, как шампанское, чувством и теплым послевкусием на губах. Но не нравилось, куда это идет и на что похоже. Арден не стал целовать. Прошлепал босыми ногами в ванную, швырнул комок из носков в корзину. Не попал. Чертыхнулся, поднял их и кинул еще раз. А потом долго плескался над раковиной, по-звериному отфыркиваясь. За ужином он опять травил байки. Рассказывал истории про то, как странные обычаи колдунов приводили к дурацким заявлениям, а их приходилось всерьез расследовать. Вот, например, у всех колдунов на ладонях вытатуированы символы родов. Тот, в который ты был послан тьмой, на левой руке, и тот, в котором ты есть, на правой. И как-то раз в столичное управление обратился колдун с заявлением на производителя сковородки, потому что у той раскалилась ручка, что повлекло за собой ожог ладони, а это оскорбление его колдунской личности. И как ему теперь здороваться с людьми? травмированному. Или вот колдуны делят между собой пространство, даже если они не их. И если два колдуна одновременно зашли в один и тот же сквер, они должны либо поделить его пополам, либо решить, кто из них кого уважает больше, и проигравший отставляет в сторону оружие, чтобы дать победителю преимущество на территории. И как-то два пьяных колдуна устроили драку в столичном фонтане, потому что фонтан был очень красивый, а уважаемые мастера не сумели друг с другом уважительно договориться. Наверное, мастер Дюме мог бы рассказать какие-нибудь свои истории с другой стороны баррикад о странных некультурных двоедушниках, которые не празднуют свадьбы и хоронят своих покойников в сырой земле. Но мастер Дюме только ухмылялся и ничего не писал, а потом отказался от чая и заторопился к радио. Я же планировала посвятить вечер артефакторике. Заумные книги мастера Ламбы давно были прочитаны, не поняты, перечитаны и все равно поняты не до конца. Теперь у меня чесались руки попробовать кое-что. И на подоконнике у кухонного стола уже толпились инструменты, ручная горелка и объемная жестяная коробка с хаосом из материалов внутри. Арден уступил мне стол и даже вытащил из антресоли настольную лампу, но не ушел. Какое-то время я, пыхтя от усердия, размечала по транспортиру жестяной круг заготовки. Арден следил со стороны, как я вычерчиваю углы, сверяюсь с расчетами и проверяю длины хорд. Он не говорил под руку, и его внимание почти не мешало. Даже, пожалуй, наоборот. «Александритовая пыль!» Я потрясла крошечной колбочкой, хотя Арден ни о чем не спрашивал. «Вообще, это отходы от огранки. И структура, конечно, теряется. Красивой световой картинки не получается. Но можно воспользоваться псевдомагнетизмом, чтобы сонаправить осколки пыли. Мне всегда нравилось комментировать работу над артефактом. Когда я сидела за столом в одиночестве, я часто вполголоса рассказывала невидимой аудитории, что и как здесь работает. Иногда это превращалось в эдакое маленькое интервью или что-то вроде лекции. Невидимые слушатели, к счастью, не могли закидать меня помидорами за недостаточную остроту сюжета. Тебе в школе показывали опыт с металлической стружкой, которая поворачивается к магниту? Его обычно проводят, когда рассказывают про компасы. Настройка энергетических решеток камней отчасти похожа внешне. Следует взять камень той же сингонии, в данном случае ромбической. У меня это топаз, правда, довольно низкого качества. Сама работа была несложная. Размешать пыль с эпоксидной смолой, нанести в нужный сектор круга, направить. Взять другую пыль, замешать с эпоксидной смолой, нанести, снова замешать. Скорее нудно, чем что-либо еще, и не слишком занимает голову. Поэтому, когда Арден спросил, почему вообще артефакторика, я ответила охотно. Это очень понятно. У камней есть структура, у мира есть структура, у человека есть структура, и все они взаимодействуют друг с другом по логичным законам. То есть это о том, чтобы описывать мир? Наверное, можно и так сказать. Мне нравится, что они выглядят так, будто в них есть загадка. Но и ответ тоже есть, написан перевернутым шрифтом внизу страницы. Арден с сомнением покрутил головой, разглядывая мою работу так и эдак. Я закончила александритовые блоки и теперь выкладывала пинцетом крошечные чешуйки лабрадорита. «И тебе всегда это нравилось?» «Ну нет. Я долго хотела чаровать, как Ара, но это все-таки совсем не мое». «А мне всегда нравились слова. Когда я был маленький, мастер Дюме рассказывал мне сказки на изначальном языке. Каждая из них была похожа на волшебную песню. Я решил, что тоже научусь». «Научился?» — заинтересовалась я. «А то!» Посмотрел на меня будто с сомнением, а потом взглядом попросил у меня ручку, дочертил отменяющие знаки на своих пальцах и незнакомым хриплым голосом заговорил. «Птицы сказали, нам обещано стать собой. Птицы сказали, мы были когда-то горьким, как ложь, дождем, дикой музыкой понедельника, радужным диском из грома. Мы не космос, и мы не умеем вспять. Птицы сказали, мы могли стать водой, но мы не стали. Я спросил у птиц, и как, почему, зачем?» Птицы молчат. «Это красиво», — медленно сказала я. «Совершенно непонятно и почему-то грустно». «Да, почему-то». Я легонько потрогала пинцетом крошку рутила, подхватила пузырек, вывела его в сторону. Смола начала схватываться. Полностью она застынет примерно через сутки. Щелкнула настольной лампой, и сине-зеленый блеск сменился закатным, розово-красным. «Кес, может быть, мы попробуем?» «Попробуем что?» Я ответила рассеянно. «Попробовать». Он глядел на меня как-то неловко. «Быть вместе. Отношения». «Ты ведь и сам говорил...» Я старалась говорить как можно более беззаботно. «Что в жопу такое?» «Говорил», — вынужденно признал Арден. «Был дурак. Передумал». И обезоруживающе улыбнулся. Он всерьез ждал от меня ответа. Я всерьез не знала, что ему говорить. И, наверное, поэтому ляпнула. «Блин, я забыла оставить место под подвес». «Под какой подвес?» «На артефакте, чтобы шнурок вдеть или цепочку. Он пробный, конечно, но все равно не оставлять же его так. И слова надо подобрать». Арден вздохнул. «Давай я помогу со словами. Что эта штука должна делать?» «Это рассеиватель», — с готовностью принялась объяснять я. «Идея в том, чтобы делать точечное воздействие менее интенсивным. Подойдет против проклятия и всякого такого. Я рассчитала по геньяре, чтобы углы... В общем, надо попробовать. Слова нужны, чтобы увеличить область действия. Думаю, можно через Марахби. Или через Перен. Тебе же нужна конкретная область, а не все подряд». Мы немного поспорили и совместными усилиями составили подходящую конструкцию. «Спасибо». Я смущенно улыбнулась. «Завтра попробую, как оно. Хочешь, тебе его отдам». Это планировалось почти как шутка. Но Арден вдруг сказал серьезно. «Хочу». Утром в среду крошистая метель сменилась пышными, как юбки лунных, крупными снежными хлопьями. Они медленно планировали сверху вниз по неровным траекториям и налипали на оконные стекла морской пеной. «Пишут, что уже рассчитан маршрут для долгой ночи», с набитым ртом сказал Арден, читающий газету из-за плеча мастера Дюме. «От настоящего озера через серые овраги, над хребтом и вдоль побережья. И зенит в этом году делают в Огице, ты знала?» Но это было понятно. Я пожала плечами, намазала ломоть хлеба маслом и, вздохнув, вложила его в раскрытую ладонь Ардена. «Должны были выбрать какой-то город на востоке, а их тут не слишком много, и Огец крупнейший». «Да, только здесь же храм новый, без верхнего окна. И теперь им приходится резать крышу. Тут даже фото есть». Мастер Дюме кашлянул, закатил глаза, но сдался. Развернул свою газету на весь стол поверх тарелок, чтобы всем было видно. В утреннем Огеце новость о маршруте долгой ночи занимала весь первый разворот. Большая карта, несколько фотографий реконструкции городского храма, объявление к соискательницам в рамочке с вензелями и позапрошлогоднее пафосное интервью со вторым волчьим советником, сопровожденное аккуратным портретом. Храм на фото был облеплен вперемешку лесами и снегом, а работы шли полным ходом. «Могли бы сделать в Ласточкином гнезде», — проворчал Арден. «Там нормальный храм, и ничего не надо было бы резать». «Да ладно, там же все равно пустотелый купол. Просто сделают в нем окошко. Тебе жалко, что ли? Гнездо совсем крошечное, там всех не разместить, а в Огице праздник, наверное, сделают». «Ага, фестиваль», — уныло подтвердил Арден, выкапывая из-под газеты тарелку. «Это когда 3 дня подряд город гудит как улей, днем и ночью. Полицейских не хватает, всех гоняют по патрулированиям, а потом пачка заявлений. Тут украли, там обидели, здесь потеряли». Я засмеялась. «Так ты не из-за храма бурчишь, а потому что работать не хочешь. Я бы на тебя посмотрел. У меня такая работа, что лучше бы ее вообще никогда не было». «А не надо было ловить лису», — дразнилась я. «Схватил бы себе какого-нибудь барсука, да и все». «Я думал, вообще это волк. Кто же откажется от волка?» «Я бы предпочла барсука». Мастер Дюме рывком выдернул газеты из-под зазвеневшей тарелки, сложил ее пополам, развернул, встряхнул и поставил вертикально, полностью скрывшись за листами. «Не мешай человеку завтракать!» — важно велела я Ардену. «Как не стыдно!» И мы оба рассмеялись. Мастер Дюме зашелестел газетными листами. Я под шумок стащила у Ардена бутерброд, а он мстительно плюхнул мне в чашку сразу 2 лимонных кружочка. Это было хорошее, мирное, светлое утро. А потом задребезжал дверной звонок. «Кесса Аранера?» — чопорно спросил гость, хотя открывший дверь Арден, конечно, совершенно не был похож на человека, которого зовут Кессой. Мастер Дюме встал в коридоре, сложив руки на навершие своего посоха. Я выглядывала у него из-за плеча. «Кто спрашивает?» С чужими Арден разговаривал недружелюбно, жестким, незнакомым тоном. «Городская почтовая служба». Мужчина поправил заснеженный значок, приколотый к воротнику серо-зеленой шинели. «У меня посылка для Кессы Аронеры. Будете принимать?» «Давайте». «Могу вручить Кессе Аронеры либо по доверенности. У вас есть доверенность?» Арден обернулся ко мне, и я вышла к почтальону. От него несло холодом. Я достала из сумки документы, вписала номер свидетельства в бланк и расписалась в получении. Все это время посыльный стоял как унылый столб и следил глазами за секундной стрелкой часов. Наконец он оторвал мне корешок бланка с печатью, вышел из квартиры и сразу же зашел обратно с большой фанерной коробкой, обклеенной цветными почтовыми знаками. «Хорошего дня», — деревянно сказал почтальон и сам закрыл дверь. Коробка стояла на полу. Кубический ящик, примерно по колено высотой, зачем-то перевязанный бечевкой с 2 желтыми бирками. На верхней крышке был вручную написан адрес, рядом синий штамп о приемке за вчерашний день и наклейки. Синяя «Осторожно, хрупкая» и красная «Не переворачивать». К одной из боковых стенок была примотана скотчем листовка с крупным заголовком «Безопасный груз». Ниже шел полурекламный текст о современных поверительных артефактах, которыми оборудован городской почтамт номер 7. Отправитель не был указан. «Ты давала кому-то адрес?» Я помотала головой. «Только девочкам? Ну зачем бы им это?» И подумала с невольным ужасом. «Может, это Ливи сочла, что мне срочно нужно эротическое белье?» «Хотя нет. Оно поместилось бы в небольшой пакет, а из такого ящика можно при желании нарядить всех первокурсниц». «Не тайная квартира, а проходной двор», — недовольно сказал Арден. «Пахнет эта штука как-то странно». Он потянулся было идти за инструментами, но мастер Дюме успел раньше. Достал с антресолей плоскогубцы и молоток, гвоздодера, видимо, не было. Посылка оказалась довольно легкой, и 10 минут мы толкались вокруг нее так и эдак, пытаясь максимально аккуратно ее открыть. Наконец Арден снял верхнюю крышку, а следом за ней и боковую, и отшатнулся. Из темноты ящика на нас смотрели остекленевшие, покрывшиеся мутной пленкой, глаза. Это была голова, отрубленная голова животного. Она лежала на пластиковом пакете со льдом и октаэдрах охлаждающих артефактов. Дно и стенки ящика выстлали светлым полотенцем. Она багрилась от темной крови изгустков. Мохнатая морда, покрытая недлинной прямой шерстью, белой с легкой рыжиной. От широко расставленных миндалевидных глаз к носу темные полосы. Длинные стоячие уши придавали зверю удивленный вид. Короткие тонкие рога загнуты назад. На левом завязан кокетливый розовый бантик. «Голова козы», — мрачно сказал Арден. «Очень оригинально». «Это не коза. Не просто коза». Мои расширенные глаза щипало сухостью. «Это серна. Это серна». Я присела на пол рядом с коробкой, будто колени подломились. Неловко погладила пальцами мертвый кожаный нос. Пасть оказалась грубо, неаккуратно зашита толстыми шерстяными нитками. Положили ли в нее монету, как человеку? Надеюсь, нет. Записки в ящике не было, зато вокруг головы лежали мешочки саше, наполненные лавандой, а полотенце было пропитано ядреным, химозным запахом кондиционера для белья. Он мешался с запахом крови, становясь частью уродливой, тошнотворной какофонии. Он вгрызался в нос хищным зверем, полз по горлу, и желудок отзывался тошнотой и горячей горькой волной в пищеводе. Я стиснула зубы и сглотнула. Глаза застекленели, задымились, в морде никакого выражения. Чьи-то руки безжалостно измяли ее, когда сшивали пасть. Сруб ровный-ровный, мясницкий, и из-под шерсти выглядывает сероватое, бледное мясо с белой полосой подкожного жира. Так хладнокровно. Наверное, она даже не успела ничего понять. В прихожей ужасно душно. Запах густым тяжелым клубом опустился в легкие, и в них уже не помещался воздух. Артефакты в пакете еще горели словами, и холод от них проникал в мое тело. Сгущал кровь, вонзался иглой в бешено колотящееся сердце. Они же разные бывают, серны. И совсем светлые, и темно-серые, и кудрявые. Но он взял именно такую, с рыжиной, с длинными ресницами, с хитрыми мертвыми глазами. И заморозил ее. Заморозил. А Арне не стали зашивать рот. Ее хоронили, не открывая лица. Она лежала ледяная, скрученная, изуродованная судорогами. Меня согнуло спазмом, и горлу стало совсем больно, зато тело смогло сделать короткий жадный вдох. «Кесса!» — мягко позвал Арден. «Кесса, посмотри на меня! Повернись ко мне!» Я попыталась, но не смогла. Я стала тяжелая и непослушная, а мертвые пустые глаза гипнотизировали и приковывали к себе. Арден закрыл ящик, и я вдруг заметила, что верхняя крышка поцарапана рогами, как будто голова еще пыталась биться. Он взял меня за плечи. Я увидела это, но не почувствовала. «Это простое животное», — сказал он твердо. «Просто животное. Оно никогда не было человеком. Только бегало и мимекало. Слышишь меня?» Я хотела что-то сказать, но смогла только кивнуть. Я смотрела на него, на знакомое лицо с прямым носом, на рыжую косу, но не могла их видеть, как будто между глазами и мозгом порвалась какая-то связь. Тело скручивало тошнота. «Пойдем отсюда». Он поднял меня на ноги, все вокруг кружилось, искажалось, а пол ходил, как несущаяся в горном потоке льдина. Ящик притягивал взгляд, как камень, сходной с моей сингонией. Я бросила на него последний отчаянный взгляд и бросилась к туалету. Меня рвало полупрожеванной овсяной кашей, потом мутной желтоватой жидкостью, потом жалкими каплями чего-то ядреного. От этого становилось легче, и я кое-как фокусировалась на белом фаянсе, вдыхала, и запах рвоты скрючивал меня новыми и новыми спазмами. Арден сунул мне под нос кружку с водой, и я выхлебывала ее несколькими большими глотками, а потом так же легко со всей этой водой рассталась. Меня било дрожью, по щекам текли слезы сами собой, ладони были мокрые от пота. Моя броня будто раскололась, слетела шелухой, а Арден сидел со мной, накрыв мне плечи шарфом, и говорил какую-то ерунду. Что-то про смешные заявления и экватор в училище сыска, на который принято съезжать по лестнице в ванне. Сортирный кафель, запах блевотины. И я вся такая прекрасная. На его месте я не стала бы больше предлагать себе отношений. Вялая мысль мелькнула в голове и пропала. «Я в порядке», — прохрипела я, когда желудок отчаялся и угомонился. Потянулась наверх, чуть не упала снова, дернула за ручку слива и, вяло улыбнувшись, потянула Ардена из туалета вон. Почистила зубы, напилась воды, сживала кусочек лимона. На кухне пахло остывающим завтраком, и от этого меня мутило. Мы устроились в комнате на ковре. Я прислонилась спиной к кровати, а Арден сел напротив, забавно скрестив ноги и подтянув к себе одно из лисьих одеял. Мастер Дюме в коридоре делал что-то с ящиком, но я заставила себя не смотреть. «Это просто животное», — повторил Арден, пытливо заглядывая мне в лицо. «Я знаю». Я, конечно же, и правда знала. После смерти двоедушник всегда возвращается в человеческую форму. В школе нам рассказывали про чудовищные эксперименты, которые проводили, когда еще не было охоты. Мышей заключали в крошечные металлические гробы и в них же и убивали. И даже тогда они превращались в людей, а контейнеры находили то в брюшине, то во рту, то разрывающими мышцы ноги. Из тех времен осталось довольно литературы, и простые описания, и таблицы с душераздирающими цифрами, и красочный атлас с рисунками удивительной точности. Сейчас обо всех этих экспериментах говорят, конечно, с содроганием, как о геноциде и врачебном преступлении, но их итогами пользуются. Даже в той книжке, в которой я читала про лиминал, что-то об этом было. Конечно, это было просто животное. Просто какая-то коза, которую убили на охоте. Обычной охоте. С маленькой буквы. «Он просто псих», — тихо сказала я. «Нормальный человек не стал бы такое делать. Он натурально больной». «Псих», — согласился Арден. А потом, помолчав, спросил. «Вы с ней были близки?» Я вдруг как-то сразу поняла, это не потому, что ему действительно нужен ответ. Он спросил, чтобы я заговорила, чтобы можно было ухватиться за что-то, чтобы слова зацепились за другие слова и сложились в цепочку, которая вытянет меня из пучины кататонии. И я заставила себя сказать. «На самом деле не очень. Она меня старше. Теперь кажется, что не так уж сильно, но для детей большая разница. Мы не были друзьями, но она всегда была рядом, и я хотела быть на нее похожей. Наверное, однажды я вспомню про нее плохое, но еще не сейчас». Он усмехнулся. «Да уж, иногда очень сложно разглядеть». «Меня пугает, что он все время все знает. Как? Откуда? Зачем? Ласки, головы, артефакты, взрыв в кафе. Полуночь знает, сколько поддельных имен. Та бедная девочка. Все это так сложно, как будто он какой-то преступный гений, и на него работает мафия. И они все кружат, как шакалы, и тени все сгущаются. Как же так? Он же не киношный злодей. Ему же лет было сколько? 14? 15. Не слишком много, да? Я не знаю, Кес. Может быть, есть какой-то простой и смешной ответ. А может быть, это просто маленький кусочек какой-то большой истории. По лицу было видно, что в смешной ответ он не слишком верит. У него могла бы быть нормальная жизнь. С Арой столько всего могло бы быть иначе. Зачем это все? Не знаю. Но все образуется. Все как-нибудь решится. Так всегда бывает. Я моргнула, а потом спросила подозрительно. «Это что, протокол работы со свидетелем? Одеяло и всякие глупости?» «Чего?» Арден тряхнул головой и тихонько засмеялся. «Нет, это жизненная мудрость от мастера Дюмы. Ничего не бывает навсегда. И все обязательно как-нибудь разрешится. Он так и говорит на любое что угодно. Каша подгорела. Это ничего. Преступника упустили, но потом поймаем. Пара сбежала, не страшно. Когда-нибудь еще встретитесь. Это ужасно бесит, но в итоге он почти всегда оказывается прав. Смерть. Смерть — это навсегда. Арден помолчал. Не уверен, что мастер Дюме с этим согласен. Так легко, наверное, говорить, когда ты не видел ее вблизи. Арина мертвое лицо запомнилось мне куда лучше живого. И это самое страшное, что я забываю, как она говорила, как смеялась, как плела свои чары и играла на гитаре, как учила девчонок гадать на суженого по отражениям в воде. Зато помню искаженное, уродливое, замороженное лицо, впечатанное в лед, и скрюченные ледяные пальцы. И распахнутый рот с фиолетово-синим, вспухшим, бугристым языком. И трупный запах, пробивающийся изо льда, как тошнотворный запах козьей крови, пробивался через сладковатый дух лаванды. Я сглотнула и попросила жалобно. «Давай не будем сейчас об этом. Пожалуйста». И он легко согласился. «Конечно. Расскажи тогда, что ты делала эти 6 лет?» «Я не люблю о себе, не люблю и не умею. Другое дело об артефактах или камнях. Но в тот день мне почему-то не хотелось о них, как не хотелось о смерти и преступлениях. И я как-то вдруг заговорила. 6 лет — немалый срок. Их не уместить в одну байку, как ни старайся. Пусть все они цельный кусок одной дороги, но дорога, как ни крути, — состоит из цветных отрезков карты, а те — из дневных перегонов, а те — из миллионов шагов. Плохого было много, конечно, но и хорошее. Хорошее тоже было, и я выбирала его по крупицам, по крошечным блестящим бусинам среди унылой породы. В первый год, только сделав документы и оторвавшись от лисиц, я несколько месяцев жила в Медвежьем углу, далеком темном поселке на 10 дворов. Зимой там наметает снега до самой крыши, и кажется, что он идет не переставая, с ноября по конец апреля. И спуститься туда со станции и еще хоть как-то можно, а подняться только весной. А снег идет вот такой, как сегодня, крупными хлопьями, и заметает, заметает, заметает. Там строят очень смешные дома, будто и правда берлоги, круглые, неровные землянки-норы в корнях вековых дубов. Живут там одни только пожилые медведи, которые, если и просыпаются зимой, то только чтобы поесть. Я наговорила им какой-то ерунды про то, что меня то ли бьют дома, то ли не пускают учиться, и они с безразличием крупных спокойных зверей позволили мне остаться. Не бродить же действительно по такой погоде. Я топила воду, готовила и бесконечно что-то шила, а сонные медведи рассказывали про национальные стройки своей молодости и учили жить по-своему, по стандартам 30-летней давности. Потом я много ездила автостопом, хотела добраться к морю и жила на побережье все бабье лето, тратила деньги и подолгу сидела на пирсе, болтыхая ногами в воде. Там, на мелководье, собираются сотни огромных медуз, и по ночам они светятся, и черная пена волн кажется облаками, бегущими по звездному небу. Долго жила в Новом Гитабе. Индустриальный, весь окруженный металлургическими заводами, он дышит в небо тяжелым черным дымом, который оседает потом пеплом прямо в снег. В начале лета там неделями висит смог, а местные много курят, даже двоедушники, потому что дым приятнее этой дряни. В городе считается, что туда приезжают на заработки, а потом уезжают, поэтому почти нет ни стариков, ни детей. Но мне нравилось в Гитабе, потому что там я впервые поняла, что сама что-то выбрала и могу теперь жить, как решу. Ласка ненавидела Новый Гитаб. Она убегала оттуда дважды, и в конце концов я сдалась и переехала в Огиц. Может быть, когда-нибудь переезд станет для меня тоже двумя пожарами, тремя потопами. Но тогда я собрала свой целый один чемодан вещей, села на первый попавшийся поезд и уехала. Украденные деньги тогда истончились, но еще не кончились. А я влюбилась в эти тысячи лестниц, фонтаны по лунной моде, церемонные колдовские праздники и яркие фейерверки в день выпускного. «Как ты и говорил?» Я неловко улыбнулась. «Веселая жизнь и приключения». «А ты смотрел кошмары?» Арден улыбнулся мне немного грустно, будто он слышал не только то, что сказано, но и то, о чем я промолчала. «Ну, не только. Если все 6 лет только это и делать, можно, знаешь ли, свихнуться. Я тогда любил загадывать себе вещи, что выучу словарь на 2000 слов, и тогда случится что-нибудь хорошее. Но меня хватило так только на пару месяцев. Потом я целый сезон подрабатывал в маленьком театре кем-то вроде капельдинера. Там ставили «Никею» на изначальном языке. Очень смешно, когда люди делают вид, что ужасно культурные, но при этом ни шиша не понимают, глазами так луп-луп, и зовут тебя ткнуть пальцем в либретто, чтобы знать, о чем поют. И знаешь, когда 3 раза в неделю по вечерам вокруг тебя 2 часа все умирают, а потом воссоединяются на небесах, начинаешь по-другому ко всему относиться. «И кататься в ванной по лестнице?» — хихикнула я. «Да, и это тоже. И всякое там другое. В театре меня научили, что есть такое слово «расколоть». Это когда актер играет что-то такое пафосное, а ему из-за кулис корчат рожи и показывают голую жопу, чтобы он не смог играть и засмеялся. Такой актерский спорт, можно сказать. И если ты думаешь, что в училище мы потом не делали так с теми, кто стоял в почетном карауле...» И тут же без перехода сказал: «Кесса, прости меня». «Простить? За что?» И Арден, вдохнув глубоко, как перед прыжком в воду, сказал: «За все. Я был такой дурак, Кес. Я такой дурак. Ты послушай меня, ладно? Мне тяжело об этом, но... Но, наверное, надо. Я такой дурак был, Кес. Да что тут сказать, ты и так знаешь. Не то чтобы поумнел, конечно. Знаешь, что придумал? Приеду, встречу тебя и извинюсь. На колени встану. Хочешь, и правда встану. Девочкам это вроде нравится, а мне... Ну, несложно. Что от этого какая-то там честь куда-то там падает. Это такая херня, Кес, мне не жалко. Так вот, я думал, приеду, встану и буду извиняться. Я даже речь сочинил на 4 листа. Там сначала куча высокопарных слов, а потом стендап. Неплохой, кстати говоря, показать». Я чуть заметно улыбнулась одними губами. «Шутки шутит. а голос у него больной, и слушать его больно. Все это просто ужасно тупо. Речь может быть и зря, не надо было ее писать, и учить наизусть было не надо. Это выглядело бы, будто я полный идиот. Но сказать было надо, хотя бы что-нибудь глупое. Надо было просто поговорить сразу, по-человечески, сказать: «Вон он я, вот такой. Я не хотел всего этого, я сглупил. Ты сглупила. Я не монстр из-под кровати. Я хочу попробовать. Давай попробуем. Ты бы послала меня в жопу, конечно. Но, может быть, со временем. И это было бы честно. Должно же быть честно. Надо было, но я засал, Кес, понимаешь?» «Не очень», — тихо отозвалась я. Он откинулся назад, взъерошил волосы обеими руками, запутался в остатках собственной косы. «Я пытался себя заставить». Усмешка вышла какая-то горькая. Раз 10 собирался с духом, каждый день говорил: «Вот сегодня обязательно». И только пытался проговорить это чертово «извини», как сегодня превращалось в завтра. «Ты не подумай. Это не потому, что я думаю, будто мне не за что извиняться. Мне есть за что. Вранье, глупые игры, чушь, которую я успел сказать. Наша первая встреча». Но это оказалось трудно, потому что извиниться — это ведь значит, что... Это ведь значит, что это действительно моя вина. Я много лет, все это время, я ведь знал, что это из-за меня, что это я натворил дел, что это из-за меня ты могла умереть там, в этой реке. Мне кажется, я сам умер в ней 1000 раз, в тот день и потом раз за разом, каждую ночь. Что? Не нравится тебе, сопляжуи? Извини. Ты послушай меня еще немножко, а потом я заткнусь и сделаю вид, что нормальный мужик. Могу за хвостом своим побегать, повеселю тебя». Я покачала головой. Ему нравилось, наверное, прятаться за клоунской маской. Такую наденешь, и все не всерьез, все не настоящее. Но сейчас мне не хотелось, чтобы меня веселили. Внутри было очень пусто. «Так вот, о чем я? А, об этом. О вине. Не том, которая полусладкая. К сожалению. Так вот, я договорился с собой, конечно. Не сразу, но договорился, что ты, конечно, дура, но и я, мягко скажем, не Амрис Нге. Что произошло трагическое недопонимание. Что мы оба хороши, но я, так уж и быть, буду джентльменом, буду сильнее и выше этого. Возьму всю вину на себя, чтобы было проще. Извиняться буду, сколько пожелаешь. Ты даже не заметишь, что я не совсем всерьез, и все станет хорошо. А потом я увидел тебя, и все это вдруг стало невыносимо». Он так и сидел передо мной на ковре, сгорбившись, и слова выливались из него мутной пенистой водой. Половину и не расслышать даже. Он будто сам провалился под лед. Я неловко тронула его руки. И Арден ткнулся лбом в мое плечо и пробормотал бессильно: «Это все так глупо было. Так глупо. Детей же учат: чуешь пару, обращайся человеком. Сразу, в тот же момент, и разбирайся по-людски, чтобы не получилось плохого. Когда это говорят впервые? В классе в первом? В яслях? В школе?» Эхом отозвалась я. «Когда читают большую сотню, где картинки?» «В школе, вот. Это полуночь придумала, что мышам можно быть с кошками и все такое. Спроси меня, так она извращенка, каких поискать. Она-то придумала, но звери есть звери и... Помнишь эти страшилки про первые встречи, которые сразу превращались в двойные похороны? Мы ведь цивилизованные вроде уже. Так, говорят, уже не бывает. Все врут. Я ездил как-то с матерью в портовый городочек, где касатка утопила волчонка. Она билась в волнорез, здоровенное чудище, метров 7 длиной, плавники, как гладильные доски. Изрезала себе башку, вода была вся красная. Волки выли вдвоем почти полчаса, прежде чем она угомонилась. Обратилась, а там девочка. Метр в прыжке, такой воробушек. Она двинулась, конечно. Мы уехали через неделю, а она все пыталась себя то порезать, то хотя бы об стену.